Солнечный супчик. На две порции 1 литр говяжьего бульона, полкилограмма тыквы, 2 картофелины, 3 столовые ложки сметаны, соль по вкусу. Картофель и тыкву очистить, нарезать кубиками и положить в пароварку. Варить 25 минут. Говяжий бульон разогреть в отдельной кастрюле. Из готовых картофеля и тыквы приготовить пюре, добавив в него сначала половину бульона, а затем весь. Подать со сметаной. Бульон из телятины с морковными монетками. На 2 порции 200 граммов телятины, 1 морковь, пол луковицы, зелень петрушки и укропа, 1 литр воды, соль по вкусу. Морковь почистить. В чашу для риса выложить кусочки телятины, натертый на терке лук, мелко порезанную зелень петрушки и укропа, порезанную кружочками морковь. Залить водой, посолить. Варить на пару 30 минут.